Эпилог. Жара в городе — это бич божий. От свежести ночной грозы не осталось и следа, и жаркое марево, постепенно сгущаясь, повисло над городом уже к обеду. Духота и загазованность города убивала все помыслы на вечерние посиделки с ребятами. А еще сегодня был очень трудный день. Отгремели совместные учения с овсиновским и ФСБшным спецназом. Федералы вдруг резво свинтили прямо с полигона, а мы зачем-то зарулили к конторе ГУФСИН. Командир пошел к генералу, а я остался с ребятами. Корпуса овсиновской конторы имели довольно-таки просторный двор, вместивший наш транспорт. За последнее время наш автопарк кардинально изменился. Вместо вечно ломающегося пазика нам дали 4 Форда Транзит и заодно бронемашину, давным-давно обещанную. Так что теперь мы ездили с комфортом. Вены имели климат-контроль. Даже БМП-97 «Выстрел» был оборудован кондиционером. Поэтому все наши водилы остались в кабинах и теперь кайфовали в прохладе салонов. Петрович, рулевой нашей брони, вдруг приоткрыл дверь «Выстрела», и мы услышали мелодию, точнее, песню. Звучал мой вариант «Регги солнца». Точнее, не совсем мой. На одной из посиделок в погребке по случаю юбилея нашего полковника присутствовала приглашенная музыкальная группа. В перерывах между выступлениями мне сунули гитару. Ребята из группы заинтересовались несколькими моими песнями. Надо сказать, к делу они подошли творчески. Переработали тексты, аранжировку и сумели протолкнуть их на несколько местных радиостанций. Песни стали очень популярны, особенно дважды обновленная «Солнечная регги», которая заняла первые строчки в хит-парадах. Разговоры в беседке стихли. Наши ребята были, естественно, в курсе, что автор, точнее, один из авторов регги, сидит рядом, но помалкивали, иногда незаметно для овсиновских, показывая мне большой палец. Валера Истомин дружески толкнул меня кулаком. Жихарев, Легких и Любшин подмигнули. Всю эту пантомиму, естественно, заметили, но вопросов не задали. Песня кончилась, следом начался блок новостей. И Петрович сделал звук тише. Тут захрипела рация у лейтенанта, вышедшего во двор покурить с нами за компанию. «140-й, ответь 104-му!» «О!» — удивился тот, прибавляя на рации громкость. «Ананси на связи!» «Тих, мужики, сейчас наверняка прикол будет!» Ребята заинтересованно притихли. «Что за Ананси такой?» — спросил Истомин лейтенанта. «Паучок который!» — усмехнулся тот. «Паучками мы техников ТСО кличем. А Тоха по созвучию фамилии Ананьев прозвище и получил. Ночной грозой аппаратуру повредило. Целый день ребята возятся». Техника мы видели 10 минут назад. Он, нагруженный мотками кабелей, прошествовал мимо и вид имел, ну, очень непрезентабельный. «Здесь 140-й». После повторного запроса 104-го ответила рация. «У шлейфа на третьем какой провод минусовой?» «Синий». Рация пшикнула пару раз, а потом проскрипела. «В пучке только 2 цветных провода, красный и зеленый». «Красный плюс», — раздраженно ответил 140-й. Последовала небольшая пауза, а затем скрипучий голос удивленно спросил. «А зеленый тогда какой?» Грянул хохот, заглушая все то, что высказывал в эфир 140-й. «Наши ребята были технически подкованы, и каждый знал расклад полюсов по цветам. Если пара проводов в кабеле имеют различную маркировку, и только один соответствует цвету полюса, как в этом случае плюсовой красный, то другой провод все равно какого цвета, по умолчанию будет противоположным, то есть минусом». «Очень подкованный технарь», — отсмеялся Жихарев. «Нет, что ты, Макс волокет и хорошо волокет. Просто вызвали его после обеда, а он спохмела, бедняга, а подлечиться боится. В раз попадется. «Понятно», — кивнул Олег. «Сочувствую». Мужики, понимающе, закивали. Весь день без опохмела, да по такой духоте. «По времени пора уж закругляться», — проворчал Истомин, недовольно посмотрев на часы. «Чего они там валандуются? Давно бы дома были». «Надо жене позвонить и предупредить, что задержусь». «Привет от меня передай», — сказал Валера и, заговорщицки подмигнув, прошептал. всему честному семейству. «Тихо ты!» — прошипел я, озираясь, но никто на наше шептание особо внимания не обратил. Дело в том, что на УЗИ нам просветили двойню. Наталья, жена Валеры, как раз на аппарате в тот день работала, поэтому Истомин в курсе. Чтобы не сглазить, Марина попросила пока никому не говорить. Я достал мобилу, но не успел снять блокировку, как телефон завибрировал вызовом, и на дисплее засветилось любимое лицо. Отошел в сторону и нажал кнопку. «Да, любимая». «Серёженька, что-то тревожно мне. Ты когда домой вернешься? «Мариш, я сам домой хочу. Соскучился. Скоро приеду, любимая. Скоро». «Приезжай скорее». «Хорошо, Мариш, постараюсь». Из здания вышел полковник Белкин и, разговаривая по телефону, бодро прошагал до бронемашины. «Неспроста», — пробормотал Истомин. «Я с Валерой был полностью согласен. Когда Николаич с таким видом разговаривает по телефону, то за этим обычно следует выезд». «Извини, Мариш», — сказал я жене. «Похоже, сегодня буду поздно». «А я плов приготовила, пару салатов». Марина тяжело вздохнула и прошептала. «Береги себя, Сереженька. Я люблю тебя. Мы тебя ждем. «И я тебя люблю. Целую. И Валера тебе привет передает». Я нажал отбой и услышал команду Белкина. «По машинам!» Бойцы загрузились в вены. Командир сел в выстрел впереди, а я, Истомин, Жихарев, Любшин и Легких расположились в салоне. «Давай на выезд из города», — сказал водителю Белкин, и бронемашина покатилась на выезд. «Валер, запускай свою шарманку!» Так командир называл еще одно новшество — ноутбук. По нему мы получали инфу из управы. «Куда едем, командир?» — спросил Жихарев. Белкин назвал адрес. Истомин сразу запустил приложение. Адрес ничего мне не говорил. Ясно, что где-то за городом. «Из управления ничего», — доложил Истомин, колдуя над ноутбуком. «Ничего и не будет», — ответил Белкин. «Мы едем на помощь федералам». «Они что, не справляются?» «Не знаю. Аврал дал приказ помочь». От удивления у нас вытянулись лица. «Они там что, с терминатором воюют?» Ребят из ФСБшного спецназа мы хорошо знали. Уровень подготовки видели. Правда, на учениях их было всего 7, но это ничего не значит. Каждый стоил минимум 7. «Я не в курсе», — буркнул Белкин. «Композитору позвони», — посоветовал я, имея в виду командира спецназа федералов. «Скрябину я звонил», — ответил командир. «Не отвечает». «Поди туда, не знаю куда», — констатировал я. «Валер, посмотри по Google-карте». На одном из перекрестков втюхались в пробку. Полковник тут же начал кому-то звонить. Не прошло и 5 минут, как появились 2 машины ДПС. Дорожники в момент разрулили затор, а затем возглавили наш эскорт. «Вот, есть». Истомин развернул ноут, и мы сгрудились у дисплея. «И что это?» «Ни хрена непонятно». На картинке отображалась местность, куда мы направляемся. Но мутно. «Валера, отчетче нельзя?» «Нет. Был бы город или военный объект, было бы четче». Гугловская прога четко показывала не всю местность. Интересующая нас точка находилась довольно далеко от города и трассы и отображалась на 3, даже на 2. В прямоугольных пятнах можно было угадать бывшую фабрику или складской комплекс. От него вела четкая нитка дороги, но у самой трассы пропадала. Однако виднелась еще одна, но уходила от трассы вглубь лесного массива. «Заброшенный завод какой-то?» «И 6-7 км от трассы», — прикинув расстояние, сказал Истомин. Белкин последнее время мучил телефон и, похоже, дозвонился. «Палыч, ну наконец-то!» 5 минут он слушал, потом буркнул. «Понял. Как проехать?» Полковник выслушал ответ. «А короче, пути нет?» «Так, хорошо». Белкин отключил телефон, подумал немного, потом сказал водителю. «Давай на трассу, попробуем съезд тот найти, а то в объезд 1,5 часа пилить». Затем обернулся к нам. «Так, мужики, похоже, федералы накрыли склад оружия, но нарвались на хорошую охрану, 7-8 человек. Это все, остальное на месте». Мы переглянулись. «И что?» — — выразил всеобщее удивление Истомин. «Те ребята круче, что ли? Или чекистов пулеметами встретили?» Палыч не сказал, но просил поторопиться. «Склад оружия», — присвистнул Жихарев. «А танка там нет? Если есть, тогда пусть в Мулинскую бригаду звонят». «Кстати», — вдруг спохватился Белкин. Полковник быстро связался с сопровождающей нас машиной, назвал адрес и спросил, знают ли они это место и как проехать. Оказалось, знают. Имеется на трассе небольшая площадка, где они обычно стоят, с радаром наголо. Вот именно с нее в глубину лесного массива уходит асфальтированная дорога, но старая и заросшая, и ведет к заброшенным складам, точнее, разрушенным. И еще известно, в войну там изготавливали гранаты, а позднее хранили что-то химическое, но что именно, не знают. Несмотря на сверкающую маячками машину ДПС, вновь втюхались в пробку. Однако дорожники, подвывая сиреной и голося по матюкальнику, довольно быстро добились создания коридора для нас. А на следующем перекрестке к нам присоединилась еще одна машина ДПС. И они, вместе закрывая все перекрестки на нашем пути, быстро вывели колонну из города. На трассе прибавили скорости. По рациям связались с остальными группами, дали вводные и начали готовиться. В салоне места достаточно, чтобы, никому не мешая, спокойно экипироваться. «Приехали, похоже», — сказал водитель. Головная машина ДПС тормознула у обочины. Из нее выскочил лейтенант и рукой показал на еле заметный съезд, уходящий в густые заросли ивняка. Выстрелу такие препятствия нипочем. Но нашим «Фордом»... Водитель следующего за нами вэна вышел проверить путь. Он проследил, как бронемашина проехала сквозь заросли и, видно, остался удовлетворенным, так как «Форды» нагнали нас через минуту. Дорога была та еще. Асфальт лишь угадывался под слоем дерна. Иногда на пути попадались молодые березки, но особого препятствия они не представляли даже для вэнов, не говоря о бронемашине. Медленно, но верно мы подбирались к нужной точке, о приближении к которой свидетельствовал редеющий лес. Постепенно деревья становились ниже и корявей. Травяной покров порой и вовсе пропадал. «Не могильник ли тут какой?» — предположил Жихарев. «Место уж очень на вид гиблое». «Вряд ли. Город рядом. Может, химию тут когда-то хранили? В Дусте таких мест навалом». Дустом мы называли город Дзержинск, точнее, его промышленную часть, изобилующую всякими химически вредными производствами, и всякий бывавший там видел похожую картину. А впереди уже виднелись строения, прикрытые кустарником. И что-то там густо чадило. Выстрел преодолел неглубокую канаву и остановился. После быстрого осмотра препятствия стало ясно. Форды придется оставлять тут. «А ее совсем недавно отрыли», — определил Белкин. «Даже травой не заросла». «Ладно, тут метров 200, пехом дойдем». 5 минут на проверку экипировки и оружия. Запасной БК имеется в БПМ-97. «Все готовы. Выстраиваемся. Впереди выстрел. Мы двумя колоннами за ним». «Внимание, рации на 5-й канал! Приготовиться к движению!» Белкин жмет кнопку на рации. «Сотник, ответь Беркуту!» «Здесь, сотник!» Почти сразу отозвалась рация. «Встречай, подходим от 4 часов!» «Принял, КС!» «Вперед!» Через сотню метров пересекаем еще одну канаву, более глубокую, чем первая. Но БТР ее миновал без проблем. А затем дорога упирается в разрушенное здание, по размерам напоминающее КПП. Бронемашина останавливается, мы занимаем оборону. А Белкин вновь вызывает Скрябина. «Сотник Беркуту!» «Здесь, сотник!» «Мы у развалин КПП!» «Вас вижу, выхожу!» Из развалин появились 2 человека и быстро перебежали к бронетранспортеру. «От трассы пришли?» «Быстро!» «От нее, родимый!» — кивнул Белкин. «Давай, расставляй моих ребят и вводи в курс». Скрябин хлопнул по плечу своему бойцу. «Займись». Вслед за федералом ушли саперы и часть наших бойцов, а командиры вошли в выстрел. Истомин на ноуте окно со снимком местности не закрыл. Скрябин это увидел и ткнул в дисплей пальцем. «Размыто все, давай на бумаге схему набросаю». Получив чистый текст, он быстро нарисовал схему зданий, секторы, где пространство простреливается преступниками, и отметил точки расположения его бойцов. «Итак», — начал Скрябин. «Вот это здание в центре. Все они тут. Простреливают практически все. Наш опер сунулся по дури и получил гранатометом в машину. Слава богу, выскочить успел. У них камер везде понатыкано. Но не это главное. В здании имеется взрывчатка». «Откуда информация?» «От них, но я склонен верить. По оперативной информации, с одного из производств пропала тонна гексогена. Но это не все. Помнишь, на совещаниях докладывали о частых пожарах на армейских складах?» «Помню», — кивнул Белкин. «Так вот, не все в пожаре сгорело. И еще на полигонах последнее время уничтожали отслужившие свой срок боеприпасы. Например, в вашем Мулино. Тоже есть информация об утечке». «Понятно. Что предлагаешь?» Скрябин потер подбородок. «А спецаппаратура у тебя есть?» «Октава и пелена». Примечание. Октава 3С — устройство для блокирования работы сотовых телефонов и закладных аудио- и видеопередатчиков. Пелена — аппаратура радиоэлектронного комплекса «Пелена-7М2». Предназначена для защиты от радиоуправляемых взрывных устройств, а также для защиты технической информации. «Отлично», — щелкнул пальцами федерал. «Октавы у нас самих есть, глушим их уже с полчаса. Но ваша глушилка лишней не будет. А вот пелена аккурат в тему. Тогда сделаем так. Расставляем бойцов, затем выдвигаем броню сюда, прямо под здание, для прикрытия спецов. Врубаем пелену, а потом штурм. Вопросы?» «Сколько входов в здание?» «Один. Второй заложен кирпичом». «Сколько человек в здании? Есть ли заложники?» «Заложников нет, но есть наш человек под прикрытием, так что работать надо ювелирно. Самих преступников не более десятка. Наружка вела машину с четырьмя, учитывая нашего человека. Затем к ним присоединились еще двое, плюс охрана склада не более четырех, если по единственной машине судить. И еще среди них имеется британец, Грейн. Этого типа в любом случае необходимо взять живым и невредимым». «Ого», — удивился Истомин. «А что лимоннику тут надо?» «Торговля оружием». «Ясно», — сказал Белкин. «Давай ориентировки на всех, особенно на Грейна». Скрябин потер подбородок, затем подсел к ноутбуку, и его пальцы запорхали по клавиатуре. В открывшемся окне чередой выстроились фотографии. «Вот, ознакомьтесь». «Какие отвратительные рожи», — прогнусавил Истомин. «Особенно этот». И Валера показал на первое фото. «Это и есть Грейн». Всматриваясь в лицо англичанина, я подумал, что он мне кого-то напоминает. Память на лица у меня хорошая, однако... Пробежался взглядом по словесному портрету, но по описаниям тоже никого не вспомнил. Лишь глаза на улыбчивом лице говорили: «Ты меня знаешь». «Грейн, Грейн, Грейн». Я покатал в мыслях фамилию и вдруг озарило. «Полное имя Грейна как звучит?» «Эндрю Джи Грейн». Все удивленно уставились на меня. Никто не ожидал услышать от меня многоэтажную матерную тираду. Впрочем, я был сам удивлен не своей длинной фразой, а неожиданным открытием. «Товарищ майор», — строго произнес Скрябин, — «потрудитесь объясниться». «Представляю вам британца», — я показал на фотографию. «Точнее, не совсем британца. Андрей Михайлович Громин. То есть Эндрю Грейн на английский манер». Федерал перевел взгляд с дисплея на меня и спросил: «Ты уверен?» «Абсолютно, проверь по базе». Скрябин вновь подсел к ноутбуку и начал делать запросы. Через пару минут выпрямился, матюкнулся, но гораздо скромнее, чем я. На экране две фотографии. На первый взгляд разные лица. Но при тщательном анализе сходство есть. И большое. Для федерала это уже факт. «Андрей Михайлович Громин, 1961 года рождения». Начал он громко читать личное дело Громина. «Осужден в 1985 году, статья, так... Так, побегушник, мать его. Совершил побег при этапировании и находится во всесоюзном розыске. Почти 25 лет!» «Погоди, Палыч, он что, пластику лица сделал?» — спросил Белкин. «Похоже на то», — пробормотал Скрябин, изучая материалы личного дела. «А глаза не поменял», — хмыкнул Истомин, раз Иваныч его узнал. «Серега, откуда ты его знаешь?» «Он в школе некоторое время работал», — То, что фигурант наш бывший что-то меняет? Это ничего не меняет, — рисковато ответил федерал. Но получим и пряники, пистон в одном лице, мля. Я, Валера и командир переглянулись. В любом случае пистоны будут, к этому уже привыкли. Не всегда начальство довольно результатами, какой трудной ни была бы поставленная задача. Взять хотя бы то освобождение самолета. Если исключить молниеносное вхождение и взятие салона под контроль, то в остальном по сути сплошная импровизация и невероятное везение. Оба тихушника с зарядами были обезврежены только вмешательством высших сил, не иначе. Ведь известны были лишь двое из пятерых террористов, а у остальных имелась огромная фора. Могли в любую минуту подорвать самолет. Однако пронесло. Они смерти испугались больше, чем наказание за содеянное. Дух камикадзе покинул их с самого начала захвата. Надеялись на то, что все требования будут выполнены, никак не ожидая силовой акции. Тянули с подрывом до последнего, а когда поняли, что все, вот тут и пошла счастливая для всех импровизация. Даже то, что все горючее было слито, не спасло бы никого, сработая любая самоделка. Ведь даже остатков жидкости на стенках бутылки хватило для хорошего взрыва. А если бы подорвались все бутылки? И вновь предстоит штурм здания, в котором засели преступники с бомбой в обнимку. «Ладно, Палыч», — сказал Белкин. «Пистоны с пряниками когда еще будут? Работать надо». «Работаем», — поднялся Скрябин. Выстрел объехал развалины КПП и встал, ожидая сигнала. В бронемашине оба наших сапера, Валера Истомин с приготовленным блоком пелена и группа прикрытия. Бойцы со штурмовыми щитами выдвинулись к западной стороне здания. Этот складской корпус выглядел целее других. Сложен из ЖБИ блоков, 4 метра высотой. Узкие, словно бойницы, оконные проемы под крышей, мало того, имеющие решетки. Крыша тоже бетонная, прогудроненная. Натуральный бункер. Кто-то содержал здание и прилегающую территорию в порядке. Мусор и растения отсутствовали. Площадка позволяла развернуться фуре. Вид портил горящий остов легковушки. «Гнездо 2, западный угол, под сводом вижу камеру», — прошипела рация. «Минус». «Левее 1.5 метра, еще одна. Минус». Винторез работает тихо. С нашей стороны снайпер обнаружил только одну видеокамеру. «Восточная сторона чисто. Гнездом контроль верхних окон, броня вперед!» Бронемашина направилась к зданию. Следом, прикрываясь корпусом выстрела, выдвинулись бойцы. Как только БМП-97 въехала в мертвую зону, часть бойцов заняла оборону, прикрывая работу специалистов и контролируя оконные проемы. Двое поднялись на крышу здания, остальные выдвинулись к единственному входу. «Пелена в работе», — доложил Истомин, дублируя знаками. Автоматная очередь вздыбила пыль в 10 метрах. Внутри явно забеспокоились, лишившись обзора через камеры. Но наши снайперы не дремали, и стрелок в здании получил пулю. В ответ раздались еще выстрелы. Однако в проемы не лезли, а палили больше в воздух. Бойцы знаками доложили о готовности к штурму. «Эо, командир!» — прокричали из здания. «Ты не забыл, что тут экспьесис? Много-много бомба!» Скрябин с Белкиным переглянулись. Никак Грейн дурака включил. Чего-то он язык ломает тут. «Он не знает, что нам известно его настоящее имя. Вот и строит из себя джентльмена, мать его!» «Я предлагаю всем сдаться!» — крикнул в ответ Скрябин и повторил по-английски. «I offer to surrender, and not to aggravate his guilt!» Примечание. «Я предлагаю сдаться и не усугублять свою вину», — английский. «Не surrender, а surrender», — поправил я федерала. «Владеешь?» «В совершенстве». «Учту», — кивнул Скрябин и прокричал в сторону здания. «Эй, так как? Я знаю, что среди вас смертников нет. У многих есть семьи, детишки. Подумайте о них. Грейн, we have received a request for your arrest. The British National Office of Interpol is waiting for you. You still have nowhere to go. Give up!» Примечание. «Громин, мы получили запрос на твой арест. Британское национальное отделение Интерпола очень ждет тебя. Тебе все равно некуда деваться. Сдавайся. английский. Федерал довольно осклабился. Вот теперь подождем. «А что, насчет Интерпола, правда?» — спросил я Скрябина. «Правда. Через отдел мы получили информацию о том, что Грейн приедет в Россию. У них там для его задержания оснований, видите ли, не было. Хреново они там в Европах своих работают. По нему и отследили всю цепочку сюда». «Я могу подъемать!» — крикнул Громин Грейн. «Подумай, даю 15 минут!» «Есть идея!» — прошептал я, схватив Скрябина за рукав. Последовали жесты для групп захвата. Затем федерал посмотрел на меня. «Излагай». «Сообщаем Громину, что тут находится представитель Интерпола из Британии. Громин уже знаком с нашей тюрьмой и вряд ли сдастся нам. А в Евро-тюрьму, то есть сдаться европейцу, может...» «Так...» — пробарабанил пальцами федерал. «А представителем, я так понял, будешь ты?» «Да, не вы же. Ваш английский неплох, но голос ваш Грейн слышал, а меня...» Тут я задумался. Ведь Громин четверть века меня не видел. Помнит ли? В конце концов, лицом я довольно сильно изменился с детских пор. «Ну-ну, чего замолчал?» «Палыч, Вязов дело говорит», — вмешался Белкин. «Подтверждаю, что Сергея британцы могут за своего принять. Были прецеденты». «Да? Хм, допустим. А во что ты переодеться собираешься? Или в таком виде пойдешь?» Я обернулся и кивнул на оперативника ФСБ. «Вон, у него брюки и рубашку возьму. Вроде комплекции одинаковы. Броник сверху надену, и чем я не интерполовец?» Скрябин немного подумал. «Сначала посмотрим, что Громин ответит. Если не сдастся, то сообщим эту новость». Федерал выудил пачку сигарет, немного посверлил ее взглядом и решительно сунул обратно в карман. «Бросаю», — пояснил он. «В третий раз уж». «Бросишь. Бог Троицу любит», — хмыкнул Белкин. «Хотя на нашей нервной работе бросить трудновато». «Это точно», — согласился Скрябин. «Эй, командир!» — прокричал Громин Грейн. «Мне нужны гарантии!» «О, быстро он. Я думал, время потянет», — удивился Скрябин. «Какие тебе гарантии нужны?» «Что меня не посадят в вашу ужасную тюрьму!» Белкин показал мне большой палец и подмигнул. «Гарантии, говоришь?» Усмехнулся федерал и тоже подмигнул. «А представитель лондонского бюро Интерпола тебя устроит как гарантия?» «Aren't you?» «Да, неподалеку ждет, когда тебя ему в рученьки передадут». «Я хочу его видеть и говорить с ним». «Хорошо, сейчас позовем», — ответил Скрябин и начал торопить замешкавшегося оперативника. «Переодевайтесь, в темпе, в темпе!» Я уже успел передать оружие Белкину и скинуть снаряжение и куртку. Опер тоже начал быстро разоблачаться. Чужие брюки с туфлями пришлись мне впору. Вот с рубашкой глазомер подкачал, немного узка в плечах. Можно закатать рукава, тогда свободнее будет. Еще от рубашки ощутимо попахивало потом. Не беда, спишем на жару. Ладно, хоть ворот не грязный. На удивление. Экипировка под интерполовца закончилась надеванием бронежилета и обтиранием влажными салфетками. Скрябин поглядел критично и скривился. «Что-то не то?» Федерал кивнул. «А так?» Я чуть-чуть выпятил грудь и сделал на лице надменную мину. «Сойдет», — удовлетворительно хмыкнул Скрябин. «Эх, спецаппаратуры нет. Микрофончик бы тебе навесить. И пистолет с собой. Но нельзя. Вдруг найдут». «And velvet paws are sharp claws», — ответил я английской поговоркой и покачал кулаками. Примечание. И в бархатных лапках бывают острые коготки. Английский. У федерала удивленно вытянулось лицо, а Белкин хмыкнул. «Я ж говорил». «Ладно», — прищурился Скрябин. «Давайте обговорим, что и как». Бойцы, скопившиеся за створками ворот, смотрели, как я медленно подхожу к зданию. Жихарев, Легких и Любшин синхронно подняли сжатые кулаки. Но я, не подавая вида, вошел в тамбур. Внутренние ворота были раскрыты наполовину. За ними видна только стена с узкой амбразурой, через которую за мной внимательно следили. «Стой!» Я остановился. «Повернись!» Чуть разведя руки, начинаю медленно поворачиваться. За мной сейчас наблюдают не только из-за стены, но и в оптику сразу двое. и ждут оговоренных жестов. Когда повернулся к амбразуре левым боком, правую сжал в кулак. Это означало «пока никого не вижу». «Ружья не иметь!» Я начал играть британца с плохим произношением. «Заткнись! Подойди ближе!» Я сделал пару шагов и встал меж створок. Быстрый взгляд влево-вправо. Проезд имелся в обе стороны, но только для легковой или кары. Слишком малые габариты и углы поворота. Но зачем стену перед воротами построили? Неудобно же? Если для безопасности и обороны, то никакого толку от этого нет. Не опуская рук, повернул ладони наружу. Это означало, имеется два прохода. Затем начал поворачиваться против часовой стрелки. Значит, видеокамеру входа нет. «Не крутись!» — одернули из-за стены. «Я капитан Алекс Фостер, British Bureau of Interpol!» Представился я громко. Переводить на английский свое имя и фамилию, как это сделал Громин, счел глупостью. Поэтому, недолго думая, взял имя реального человека из SAS. Примечание. Подразделение специального назначения Вооруженных сил Великобритании. С ним я познакомился в управлении, когда к нам приезжала британская делегация полицейских. «Мистер Грейн, you wanted to talk to me?» Примечание. «Мистер Грей, вы хотели поговорить со мной?» За стеной тихо заговорили, затем Громин Грейн через амбразуру сказал. «Come, мистер Фостер!» Примечание. «Проходите, мистер Фостер». Я повернул налево и обошел стену. Медленно осмотрелся. В центре Громин, в окружении шести человек. Все без исключения вооружены калашами, только Громин с ПМ. И еще в руке маленький пульт держит. Возможно, радиодетонатор. А где сама взрывчатка? В дальнем углу сложены ящики. В довольно приличном количестве. У одного ящика откинута крышка и что-то светодиодное мигает. Ага, вот и сам детонатор. Прикинул количество взрывчатки и немного вспотел. Если бабахнет, то на месте склада будет огромная воронка, а все вокруг сдует ударной волной. Даже нашим Фордам достанется. Только бы пелена не подвела. У стены лежит убитый. Видно, тот, что недавно пытался стрелять через окно. У ящиков с бледным видом сидит раненый. Плечо неумело перебинтовано. Под амбразурой боец с автоматом. Рядом стол с компьютером и монитором. В данный момент без изображения. Еще на столе лежат две трубы РПГ-18 и несколько РГД-5. Двое преступников оконные проемы контролируют, но не высовываются, пытаясь с помощью зеркала осматривать подступы. Громин и еще двое шагают навстречу. Видимо, охранять собрались, чтобы чего не учудил. Хм, еще как начудю. Дайте только мозги вам заморочить. «Excuse me, Mr. Foster, small check». И Грейн показал, что меня хотят осмотреть на предмет оружия и микрофонов. Примечание. «Простите, мистер Фостер, маленькая проверка». Развел руки в стороны, и меня обыскал один из охранников. Вяло так, только оружие искал. Пожалуй, если бы я на себя навесил кучу микрофонов, то ни одного он не нашел бы. «Чисто», — буркнул охранник и отошел в сторону. «Here, Mr. Foster». Примечание. Присаживайтесь, мистер Фостер. Грейн повел рукой, приглашая в центр, где стояли два кресла и диван, а между ними столик с парой бутылок минеральной воды. «Воды, мистер Фостер!» — предложил по-английски Громин Грейн. «Прошу прощения, но скотча не имеется». «Нет, воды не надо», — отказался я и тут же поправил Грейна. «И не мистер Фостер, а капитан Фостер. В данный момент я считаюсь на службе». «Хорошо, капитан Фостер». И Грейн показал на пыльную мебель. «Присаживайтесь». Для чего он перешел на английский? Чтобы другие его не поняли. Брезгливо осмотрел диван, затем кресло, выбрал самое чистое и присел, положив нога на ногу. Грейн уселся напротив, тоже заняв джентльменскую позу. Я, изображая интерес, осмотрел всех присутствующих и спросил. «Ваши русские спутники, я полагаю, английским не владеют?» Парень, что контролировал оконные проемы справа, заметно усмехнулся. Посмотрел на меня, указательным пальцем постукал по магазину и сделал большие глаза. Это видеть мог только я. Вот и внедренец, то есть внедренный сотрудник. Его мне Скрябин точно описал. А позиция у него очень удобна. Все на виду, и взрывчатка не на линии ведения огня. Как бы с ним синхронно сработать? Лицо его, кстати, кажется знакомым. Может, где-то по службе пересекались? Хотя... И тут я понял, кого он мне напоминает. Одно лицо. Нет, правильно говорят, мир тесен. Тем временем Громингрейн взял бутылку с минералкой, отпил немного и поставил ее обратно. «Я считаю, что лучше говорить на цивилизованном языке», — мило усмехнулся Грейн. «Зачем этим варварам знать, о чем говорят настоящие джентльмены?» Я невольно скривился. «Как говорить начал? Падла. Кем он себя считает, а?» Перед глазами промелькнул сквер, выстрелы, умирающий дядя Миша. Отогнал видение и подался немного вперед, боковым зрением отметив, что внедренец напрягся. «Давайте расставим точки над «и», мистер Грейн. Я знаю, кто вы на самом деле». Медленно и с расстановкой произнес я. «Вы как были русским, так и мы остались, не так ли, мистер Громин? И не надо о джентльменах, ладно?» У Громина промелькнуло злобное выражение, и вновь он сама любезность. «Хорошо», — сплел руки на колени Громин. «Давайте поговорим о наших делах». «Итак, мистер Громин, вы хотели сдаться именно представителю Интерпола? Какие еще будут условия?» И я опять выразительно осмотрел присутствующих. Вдруг показалось, что не только внедренец владеет английским языком. Еще имеется пара, которые, если не говорят, то хотя бы понимают некоторые слова. А это пахнет внутренним конфликтом. Можно на этом сыграть. Поймал выразительный взгляд внедренца. Ага, тот тоже просек ситуацию. «Какие еще могут быть условия?» — развел руками Громин. «Или вы об этих?» И последовал заметный пренебрежительный кивок в сторону присутствующих. «Что он говорит, Грейн?» — спросил один из охранников по-русски с некоторым раздражением. «Он дает нам гарантии?» Интересно, что Громин наплел этим простакам? Деньги? Или уехать жить в Лондон обещал? «Гарантии для вас — это не ко мне, а к ним». И я махнул в сторону выхода. «Меня интересует только мистер Грейн». Охранники переглянулись, и один зло бросил Громину. «Ты нам что обещал, а? Деньги хорошие гарантировал, что все тип-топ будет». «Вот мои гарантии!» Разозлился Громин и продемонстрировал всем радиопульт, совсем не заметив, что говорит по-русски без акцента. «Делайте, что приказано, и получите свои деньги!» «У меня тоже есть гарантия!» Злобно зашипел в ответ преступнику амбразуры, и у него в руке оказалась граната. «Все тут разнесет, мля!» «Эй, эй!» — заволновался один из охранников. «Успокойся и положи гранату. На атомы распылить нас захотел». «А я предлагаю!» — начал говорить второй охранник. «Взять этого лимонника в заложники и потребовать машину!» «Ты дебил!» — перебил его тот, что контролировал оконные проемы слева. «Кто тебе даст уйти? Сдаваться надо». «Сдавайся, а я не собираюсь». «Молчать!» И все уставились на Громина, наконец поняв, что он говорит на чистом русском языке. «Ты русский?» — изумленно пробормотал правый охранник. Остальные зло зашипели, недобро поглядывая на Громина. «Ты нас всех кинул, крыса!» Я поймал вопросительный взгляд внедренца. Он уже приготовился вести огонь. «Ваше решение, мистер Грейн!» Поднялся я с кресла. «Вы издаетесь мне?» «Вот мое решение!» Крикнул Громин и, встав за меня, выставил руки вперед, демонстрируя пульт и пистолет. «Стоять! А то всех тут на атомы распылю!» Охранники замерли в паре метров. Тот, что сидел у амбразуры, тоже вскочил, забыв про контроль ворот. Громин повел пистолетом, и я заметил, что тот на предохранителе. Ну, лохи. Ситуацией надо пользоваться. Сделал глаза внедренцу. Пора. Тот все понял и вскинул автомат. Бах-бах-бах! Справа звякнуло железо, это съехал по стене наблюдатель за воротами. Упал дальний от меня охранник, и свалился тот, что контролировал левые оконные проемы. С первым выстрелом я заблокировал пистолет, ударом выбил пульт из руки Громина, и носком туфли дотянулся до паха оставшегося в живых охранника. Тот мигом свернулся в улитку, а я крутанулся на месте, выворачивая ПМ из руки. Противный хруст, и Громин взвыл, хватаясь за сломанный палец. Добавляю ему по голени и, заломив травмированную руку, впечатываю Громина в пол. «На пол! Руки за голову!» Здание мгновенно наполнилось бойцами. Внедренец на всякий случай упал и накрыл голову руками. Рядом со мной встал Легких, контролируя Громина. У свернутого в улитку преступника замерли Жихарев и Любшин. «Чисто!» В здании появились Орлович и Поспешаев и сразу направились к ящикам. Саперы заглянули в открытый, что-то сделали, и Орлович показал «Окей». Сделал знак Легких, чтобы отпустил подвывающего Громина, и отошел. Андрей шагнул назад и принялся с интересом наблюдать. Остальные ребята тоже смотрели в мою сторону. Громин перестал скулить, посмотрел по сторонам, приподнялся, увидел лежащий рядом пульт, стрельнул на меня взглядом, схватил его и нажал на кнопку. Я усмехнулся, глядя на тщетные труды Громина Грейна. Пора снимать маски. «Что, Андрей Михайлович, не работает?» Насмешливо спросил я у Громина. «Или силы не хватает?» «Сука!» — прошипел Громин, разглядывая меня. И у него проступило узнавание. «Не может быть! Вязов!» «Ну, почему не может?» — усмехнулся я. «Может. Мир-то тесен. Факт». Вышел из здания. Легкий ветерок принес облегчение. С удивлением заметил, что пропотел насквозь. Даже броник кажется сырой. Присел на ЖБИ блок. Подошел внедренец, тоже весь взмокший. Сел рядом. «В первый раз?» «Ага», — кивнул парень. «Нервов сжег. Дед бы тобой гордился». «Дед?» Парень внимательно посмотрел на меня. И, наконец, узнал. Он был настоящим мужиком. И мне жаль, что так вышло. Тихомиров вздохнул и уставился в землю. «Мне мама рассказывала», — тихо сказал он. «Всякое. Я искренне тебя ненавидел. Но потом я понял, не все так просто. А сейчас, я уверен, дед все равно бы поступил так же, даже зная, что его ждет смерть». Подошел оперативник, с которым я менялся одеждой. «Извини», — показал я на себя. «Все потом пропиталось». «Пустяки», — ответил тот. «Ты ведь за нас всю работу сделал». «Не я один». «Да, красиво сработали», — улыбнулся Тихомиров. Посидели, слушая, как наши командиры докладывают начальству об успешно проведенной операции. Вдруг остро захотелось домой. «Слушай», — обратился я к оперу, — «дай мобильник, я свой в бронемашине оставил». «Держи». Опер протянул мне телефон. Я отошел в сторону, набрал номер и дождался ответа. «Мариш, это я». На сердце потеплело от любимого голоса. «Да, Сереж?» «Ты не представляешь, Мариш, как же жизнь удивительна и прекрасна». «Ну почему?» — ответила она. «Очень даже представляю. И могу доказать. Только поскорей домой возвращайся». «Уже лечу. Целую, люблю». «Да, жизнь удивительна и прекрасна. И у меня есть этому подтверждение».